Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение первого послания к фессалоникийцам, которое было написано апостолом Павлом и является вообще его первым богословским трудом великого значения. Мы уже говорили о пяти частях этого послания, связанных с пятью главами. Слово «великое» или «великое» связывает эти замечательные мысли: уверенность, подвиг, борьба, утешение, настоящее и будущее, призыв к бодствованию. Мы также упомянули о важных окончаниях каждой из пяти этих глав. Они как бы приготовляют, призывают верующих к ожиданию второго пришествия Господа Иисуса Христа во славе. Во второй главе апостол Павел пишет о своих страданиях и гонениях за проповедь Евангелия, и этим своим переживанием укрепляет веру и терпение фессалоникийцев, которые также перенесли преследование со стороны неверующих. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, ибо и вы тоже перетерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков». 2 глава с 14 по 15 стих. Невзирая на тяжелые гонения, апостол Павел все перенес стойко, о чем он повествует в начале второй главы, вспоминая и переживания в Филиппах. Это переживание относится и к нашим временам, так как во многих странах верующие во Христа переносят страдания за веру во Христа и Спасителя. Во-первых, верность — это потому, что она есть дар Божий, поручение служения нам им самым. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие? 2 глава, 4 стих. Апостол Павел глубоко верил и знал, что Господь призвал его на это служение и что он много пострадает за него. Он был послушен Богу и говорил, что Бог является его свидетелем. 2 глава с 2 по 4 стих. По отношению к слушателям слов послания апостол не заискивал ничего, не расхваливал их, чтобы иметь пользу для себя. Искренность сердца апостола светится лучами духовной красоты и святости, ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель. 2 глава, 5 стих. Отеческая нежность апостола Павла всюду очевидна к ним. Любовь проливалась обильно из его сердца ко всем им. Прекрасный духовный характер имел апостол Павел. Он не искал для себя славы и не желал быть бременем для фессалоникийцев в материальном отношении. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». 2 глава, 7 стих. Все, что он хотел видеть, это их духовный возраст, святой веры. На этом фундаменте апостол желал, чтобы Церковь Христова строилась. Поэтому в этой части послания видна картина пастырского богословия. Пастырь по отношению к Богу, слушателям и к самому себе. Но чтобы во всем Господь Иисус был прославлен. Всего себя апостол Павел отдал им, говоря: «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». 2 глава, 8 стих. Качество его как служителя Божия привлекательны. Они отражают великую благодать Божию, которая спасла его во Христе Иисусе. это пример жертвенного служения. Даже душу свою она дал, и любовь, снисхождение, они стали для него любезны. Какой чудный пример для поместной церкви. Мир, братолюбие, преданность, любезность. Трудился апостол Павел до самоистощения физического. Хотя Господь Иисус, видя подобное в переживаниях апостолов, повелел им пойти в пустынное место и отдохнуть немного. Об этом апостол Павел знал и пребывал также в пустыне наедине с Господом в Слове Его. Искренность апостола Павла неоспорима. 2 глава, 10 стих. «Свидетели этому вы и Бог», — пишет он. «Никто не мог обвинить его в нерадении или злоупотреблении. Верующие видели в апостоле Павле ярко сияющей красотой Христовый пример и стремились подражать ему во всем. Вы знаете, как каждого из вас мы просили, как отец детей своих и убеждали поступать достойно Бога». 2 глава, 11 стих. Неоднократно апостол употреблял это чудное сравнение с матерью и с отцом, заботящимися о детях своих, кормящих их, поучающих их добру в Боге. Сам он не имел ни жены, ни детей, но Бог даровал ему такую большую семью, рассеянную по разным странам мира, чтобы он заботился о них в искреннем попечении. Это он нежно исполнял до последнего вздыхания своей прекрасной жизни служителя, апостолов народов. В послании к римлянам 1 главе 9 стихе апостол Павел говорит, что Бог ему свидетель, что он постоянно молится о них всех. Какой пример для нас, и как часто мы возлагаем наше внимание и усилия в труде на методы современные, а менее на силу молитвы. Конечно, и то, и другое должно идти вместе. Апостол Павел все предал Духу Святому для руководства и искал его помощи, утешения и премудрости во всем. Первое послание Тимофея, 1 глава, 12 стих. Апостол Павел, не преуменьшая положение фессалоникийцев, он видел, что страдания и преследования неизбежны за Евангелие от иудеев и язычников. Дьявол никогда не дремлет, хотя его атаки потерпеть поражение. 2 глава, 14 стих. В своей жизни апостол Павел видел почти непрерывное противление со стороны собратьев по плоти иудеев и переносил от них много напастей. Вспомните его волнующее сердце речь перед иудеями. Деяния апостолов, 22 глава. Когда сотник римский избавил его от яростной толпы. Вот его слова. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, ободряя убиение его и стерег одежды побивавших его». И он, то есть Господь, призвавший Павла на пути в Дамаск, сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До сего слова они слушали его, а за сим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Деяния апостолов, 22 глава, с 20 по 22 стих. Снова угроза для жизни апостола Павла была велика. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют апостола Павла. Деяния апостолов, 23 глава, 12 стих. Какой страшный заговор! Какая злоба! Но, наконец, служение великого апостола не пришел в то время, и он остался жив. Поэтому апостол Павел ободрял верующих Фессалоники, дабы они принимали тяжелые переживания, преследования с верой и надеждой, подавая хороший пример и другим христианам. С болью сердца апостол Павел принужден был оставить младенческую духовную церковь в Фессалонике, которую он основал силою Духа Святого. Ему предстояли дальнейшие странствования с вестью евангельской в другие города, пока не очутился в Риме, в заключении, как мы уже изучали в предыдущих посланиях. Хотя Дух Святой руководит путями и служением посланников Божиих, но великий враг Сатана следил за Павлом и его сотрудниками, и за иными апостолами-мучениками, и старался наносить им удар, боль, страдания, темницы. Не так ли это и в наши дни? Когда в Америке и во многих других странах мира существует полная свобода для проповеди Евангелия, в то же время есть страны, где искренние верующие, преданные Господу всем сердцем, страдают, но непобедимая истина Христова, а потому и они непобедимы, будучи в заключении, болезни, в голоде, в холоде за имя Христова. Сатана пользуется злыми людьми, беззаконниками в этом греховном мире, а таковых есть много, но Церковь Христова устоит, и врата ада не одолеют ее. Аминь.